Ехали цыгане, не догонишь. И пели они песни, не поймешь. Была у них гитара, не настроишь. И в общем ничего не разберешь. Бутылка вина не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Ой, бутылочка вина, ах, не болит голова, а болит у того. Слышишь, Саня? Кто не пьет ничего, так лучше веселиться, чем работать. Так лучше водку пить, чем воевать. И вспоминать за мамины заботы, и белые костюмы одевать. Бутылка вина, ах, не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Ой, бутылочка вина, не болит голова, а болит у того. У кого? У того, кто не пьет ничего. Так лучше быть богатым, но здоровым, и девочек роскошных целовать, и миновать тюрьмы замок суровый, и деньгами карманы набивать. Бутылка вина, ну, не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Ничего, ничего. Эй, бутылочка вина, не болит голова, а болит у того. Давай, ребята, кто не пьет ничего. Опа! Бутылка вина, не болит голова, а болит у того, кто не поет ничего. Ой, бутылочка вина, не болит голова, а болит у того, у кого? А у того, кто не пьет ничего. Но бутылка вина, не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Но бутылка вина, болит у того, кто не пьет ничего.